Двое, чьи мысли были открыты «я» другого, не могли иметь каких-то секретов. Даже если бы один из любящих и попытался создать из чего-то тайну, другой тотчас бы обнаружил, что от него что-то скрывают. Такую открытость и чистоту помыслов могли позволить себе только очень зрелые и хорошо сбалансированные умы. И лишь основанная на полнейшем самоотречении любовь могла выжить в таких условиях. Олвин хорошо понимал, что такая любовь должна быть глубже и богаче всего, что было известно по этой части его народу. Если вдуматься, она могла подняться до таких высот совершенства, в существование которых просто трудно было и поверить. Тем не менее, Хилвар уверил его, что такая любовь действительно существует. А когда Олвин прижал его выведыванием подробностей, глаза темнокожего юноши засияли, и он забылся в каких-то своих глубоко личных мыслях. Вероятно, существовали и такие вещи, которые он просто не мог передать словами. Человек либо знал их, либо даже и не догадывался о том, что они есть на свете. И Олвин не без грусти решил про себя, что ему никогда и ни с кем не достичь той степени взаимопонимания, которую эти счастливые люди сделали самой основой своего бытия. Когда мобиль пересек саванну, оборвавшуюся столь внезапно, как если бы существовала какая-то черта, за которой трава просто не могла расти, перед ними открылась гряда низких, сплошь поросших лесом холмов. Хилвар объяснил, что здесь проходит граница главного горного бастиона, оберегающего Лиз. Настоящие же горы лежат еще дальше. Но даже и эти низкие холмы оказались для Олвина зрелищем поразительным и внушающим благоговейное чувство. Мобиль остановился в узкой затененной долине, которая, впрочем, пока все еще была согрета теплотой и светом садящегося солнца. Хилвар посмотрел на Олвина своими широко распахнутыми простодушными глазами, в которых можно было поклясться, не светилось и намека на какое-то вероломство. «А вот отсюда мы двинем пешком», — весело сказал он, начиная выкидывать из мобиля их снаряжение. «Дальше не проедешь». Олвин смотрел на окружающие их холмы, оценивая их, а затем перевел взгляд на комфортабельное сиденье, которая так славно принимала его во время поездки. «И что, нет никакого окольного пути?» — спросил он без особой надежды. «Есть-то он, конечно, есть», — ответил Хилвар. «Да только мы им не пойдем. Нам нужно на самый верх. Там, знаешь, как интересно? А мобиль я переведу в автоматический режим, так что он будет нас ждать с той стороны, когда мы спустимся снова». Полной решимости без борьбы не сдаваться, Олвин сделал последнюю попытку. «Скоро станет совсем темно. До заката-то нам ни за что не осилить всего пути». «Точно», — согласился Хилвар с невероятным проворством, рассортировывая многочисленные пакеты и свертки. «Поэтому мы проведем ночь на вершине, а путешествие закончим утром». На этот раз Олвин вынужден был признать поражение. Снаряжение, которое они несли, было очень объемистым, но не весило практически ничего. Все было упаковано в гравикомпенсаторные контейнеры, которые нейтрализовали вес. Поэтому иметь дело приходилось только с массой и, следовательно, с силой инерции. Пока Олвин двигался по прямой, он совершенно не ощущал, что за плечами у него есть какой-то груз. И все же обращение с этими контейнерами требовало известной сноровки. потому что стоило только изменить направление движения,